Благодарности. В первую очередь я хочу поблагодарить шестерых северокорейцев, судьбы которых описаны в моей книге. Эти люди не жалели для меня времени, соглашались отвечать на любые вопросы, мысленно возвращаясь к трагическим моментам своей жизни ради того, чтобы помочь мне и моему читателю постичь их мир. Спасибо членам семей моих героев за поддержку и понимание. Особой признательности заслуживает Джинна Пак, за ее любовь к языку и за терпение, проявленное при переводе большинства интервью, на которых основана эта книга. Покойному доктору Ченаму я обязана своими первыми встречами с людьми из Чонджина. Я не смогла бы узнать о Северной Корее так много без помощи одной отважной женщины, которую я назову Ка. Она отказалась от спокойной жизни американской пенсионерки и, невзирая на почтенный возраст, неустанно трудится на благо северокорейских беженцев вместе со своим мужем. Она одна из тех, кто обязательно должен быть здесь упомянут. Помимо главных героев моего повествования, были и другие люди из Северной Кореи, рассказавшие мне много интересного о своей стране. Чу Сон Ха, репортер южнокорейской газеты «Тона Ильбо». Рано или поздно он напишет свою книгу. Ким То Сон, Ким Йон Иль, Чо Мён Чол, Ким Хи Юн и Ким Тхэ Чин. Кроме того, я пользовалась сведениями, предоставленными различными неправительственными организациями, которые занимаются проблемами Северной Кореи. Сеульские «Добрые друзья» издают превосходный информационный бюллетень о КНДР. Ли Йон Хва из организации «Спасем народ Северной Кореи» помогал мне в поиске фотографий и видеоматериалов, дополняющих имеющиеся у меня описания Чхонджина. Собранной информацией я также обязана Тиму Питерсу, Майклу Горовицу, Сьюзен Шольте, Ханке Хону, издателю Daily NK, южнокорейской интернет-газеты, посвященной КНДР, Санни Хан, преподобному Кин Йо Сику, Чан Ки Вону, сотрудникам правозащитной организации Human Rights Watch и гражданскому объединению по борьбе за права человека в Северной Корее. Исследования То Хи Юна, посвященные военнопленным, помогли мне восстановить картину жизни отца Миран. Спасибо людям, занимающимся поставками гуманитарной помощи. Катарине Зелвегер из швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, американскому агроному Пилчу Ким Джу, а также Жан-Пьеру де Маржери, Джеральду Бурке и Тони Бенбери из Всемирной продовольственной программы ООН. Я очень ценю то внимание, которое уделили мне специалисты корееведы Майкл Брин и Скотт Снайдер, а также Стивен Хаггард, Маркус Ноланд, Николас Эберштадт, Боб Карлин, Леонид Петров, Брайан Мейерс, Дэниел Пинкстон, Дональд Грег, Дэвид Хоук и Брент Цой. Неоценимую помощь оказал мне ученый Андрей Ланьков, чьи труды часто цитируются в этой книге. Мои собратья-журналисты Дональд Манкентайр и Анна Файлфилд, которые увлечены КНДР не меньше, чем я сама, делились со мной своими идеями и вдохновением. Чарльз Шерман оказывал постоянную поддержку этому проекту, как и прочие мои друзья и коллеги, работающие в Сеуле. Дженнифер Николсон, Дженнифер Вилл, Скотт Диас, Сьюлин Ку, Патрисио Гонсалес, Паскаль Бьяннак-Леже, Лахлан Стрейхен и Лили Петковска. В структурировании материала мне помогали Мун Ильхван, Тим Сэвидж, Пол Экерт, Джаспер Бекер, Цой Санхон, Ким Чон Ын, Дональд Кирк и Брэдли Мартин, чью книгу «Под отеческой опекой великого вождя» я часто цитирую. Помощь в проведении многих интервью с северными корейцами оказали мне Чин Юн Нам и Лим По Йон. Мне хотелось бы поблагодарить тех, кто предоставил фотографии для этой книги. Экарта Деге, географа осенью 2008 года, совершившего поездку в Чхонджин и округ Кенсон, фотографов Джин Чон и Эрика Лафарга, журналистов Анну Файлфилд и Джонатана Уотса. Дзира Ишимару из Asia Press помог мне найти материалы Чхонджина, которые были отсняты самими жителями города, несмотря на большой риск. Среди исследователей, чьи работы я использовала, нельзя не упомянуть Лину Пак Юн, Пак Чу Мин, Хисако Уэна и Рия Сасаки. Ховард Юн помог мне в составлении плана проспекта. Мои подруги Джули Теллин и Терза Байрон учили меня писать, помогая сделать мой газетный стиль более живым. Не знаю, удалось ли бы мне опубликовать эту книгу без Джима Дуайера. Маргарет Скотт и Терри Дженс давали мне советы по разработке проекта и написанию книги. Большую помощь оказали также Гейди Эпштейн, Молли Фаулер, Эд Гарган, Иден Сориана Гонзага, Ли Хакштейдер, Алица Маркус, Рут Маркус, Номи Моррис, Эван Оснос, Кэтрин Питерсон, Флор де Принёв, Дэвид Шмерлер и Изабель Шмерлер, Лина Сун, Джейн фон Берген, Николас фон Хоффман, Эрик Вайнер, Лаура Вайтс-Муньос и Трейси Уилкинсон. Хотя со времен моего студенчества прошло уже много лет, я до сих пор благодарна своему преподавателю, покойному Джону Херси, который научил меня писать, опираясь на опыт классиков. Его книга «Хиросима» служила для меня образцом, когда я сплетала воедино истории своих шестерых героев. Мне невероятно повезло, что моим агентом стал Флип Брофи. В Рождество 2006 года он, несмотря на жуткий грипп, взялся за этот проект и сделал для меня гораздо больше того, что входило в его обязанности. Издатели Джули Грау и Селина Шпигель сразу же поняли и оценили идею моей книги, а Лаура Вандервеер помогла собрать материал воедино. Спасибо моим коллегам из Лос-Анджелес Таймс, Саймону Ли, который впервые командировал меня работать в Корею, а также редакторам Дину Баке, Джону Кэролу, Марку Дивиазену, Дугу Францу, Марджери Миллер и Брюсу Уоллесу, мастерам журналистского расследования, благодаря которым я горжусь тем, что работаю в этой газете. Джули Макинен прекрасно отредактировала серию моих статей о Чхонжине, которые легли в основу книги. Я благодарна за помощь многим сотрудникам Лос-Анджелес Таймс, в особенности Марку Манье, Джону Глеоне, Валери Рейтман, Чин Чини, Дону Ли и Дэвиду Пирсону. В 2006-2007 учебном году я входила в Совет по гуманитарным наукам Принстонского университета, и Кэрол Ригала предоставила мне место для работы в Генри Хаусе. Лиза Коуэн, Марта Мендоса, Тер Рейт и Роуз Тенк, а также мои товарищи по факультету Гэри Басс, Мариан Кейс, Гейб Хадсон и Джефф Нунакава помогали мне ценными советами. Наконец, я хочу отдельно поблагодарить свою маму Глэдис Дэмик, которая, узнав, что я уезжаю работать в Корею вместе с ее единственным внуком, вместо того, чтобы начать меня отговаривать, сказала: «Какая великолепная возможность!» Мамина поддержка стала фундаментом для моей карьеры. А еще спасибо сыну Николасу. Все свое детство он соперничал с Северной Кореей, борясь за мое внимание, и, наверное, сотню раз спрашивал: «Ты уже закончила эту книжку?» Теперь я наконец-то могу сказать: «Да».